так как Максик был действительным и искренним патриотом советской родины, которого отпугнуло бы малейшее резкое слово по адресу власти, то я забавлялся тем, что объяснял ему глубокий смысл его заключения в лагере и показывал, что он, как советский патриот, должен принять и одобрить свое нахождение в лагере. Но Максик не был диалектиком. Я чувствовал, что ему в глубине души все-таки что-то непонятно. Не понять, не оправдать своего несчастья он не мог, но он с ним примирился. В этом помогли ему добродушие, кротость и неистощимая жизненность этого человека. В 1943 году было ему 54 года. Он был сутуловат, с энергичным лицом моряка, на котором выдавались ясные глаза, живые и молодые, под светлыми бровями. Ходил он в коротком собственном полушубке и суконном картузе, подавшись корпусом вперед, и быстро-быстро, точно боялся опоздать. В разговоре прислушивался к собеседнику, как будто вбирал в себя, что ему говорят, а потом отзывался очень решительно, обдавая собеседника своим убеждением и настойчивостью. Это была манера врача, который внушает своим бестолковым и непонимающим пациентам, как они должны принимать лекарства. При всем том, Максик был человек мягкий, человек лиричный. Никогда я не слышал, чтобы он поднял голос, крикнул, ругнул человека. Под его ведением находились первый хирургический стационар, кровати на 50 и амбулатория. Но тут и там он передал административную сторону более энергичным помощникам и ограничивался одним лечением. Больные относились к нему с тем особым почтением, смешанным с опаской, которое всегда вызывает у людей простых, впрочем, и не только простых, хирург, оператор, человек, режущий тело. Чем спокойнее и мирнее был Максик в белом халате, с твердым бритым подбородком, большим плебейским ртом, солидным массивным носом и прозрачным взглядом из-под белесых бровей, тем фантастичнее оказалась его профессия. Взломщик животов, пильщик по человеческой кости. Максик трепанировал черепа, ампутировал конечности, сшивал кишки, накладывал швы, орудовал ножом. Такое искусство даже в самом последнем бандите не может не вызвать уважения. Когда он выходил из коридора на середину палаты и, заложив руки за спину, становился слушать под столбом, где висел рупор радио, больные снижали голоса, и в палате наступала относительная тишина. Хирургический стационар был последний в первой линии бараков сангородка, в самом углу лагерного четырехугольника. Идя по узким мосткам вдоль запретной зоны, надо было миновать ЧОС, два рабочих барака, один госпитальный, и еще завернуть за угол. Низенькая дверь отворялась в крошечные сенцы. Оттуда прямо входили в палату. Направо — в раздаточную или кухню. Налево — в резиденцию Максика. В комнате его размером 3 метра на 1,5 помещалась побеленная низенькая печурка, плита. Против нее железная кровать. Под окошком желто-ситцевой занавесочкой стоял деревянный шкафчик-стол. Сбоку полочка книг. Над дверью еще полочка. Под кроватью чемодан с бельем. 2 табурета. В дверь были вбиты гвозди, на которых висел полушубок, халат и другие вещи врача. Нормально в таких каморках врачи и ликпомы помещались 2. Но каморка Макса была так мала, что там не было места 2, и ему позволили проживать там 1. Это в лагере исключительная роскошь. Но Максик был ценим начальством, как выдающийся врач. Он зарабатывал также и у вольных. Конечно, это было очень относительно благополучие. Но все же в шкафчике под окошком были заперты вещи, которых не было в общем бараке. несколько картофелин, морковок, луковиц, иногда стакан топленого жира, иногда лишний кусок хлеба. Казенное питание полагалось врачу по 2-му котлу, но больничная кухня помещалась на круглице, отдельно от общей, и поварихи там, конечно, не соблюдали нормы, накладывая в котелки врачам или к помам. Никто из медперсонала не голодал, хотя больничного питания в это время уже не хватало, чтобы накормить досыта больных. В комнате Макса Альбертовича были предметы роскоши. Стоячая лампа на столе лагерной конструкции, а на ней абажур из ситца, сшитый женской рукой. И громкоговоритель радио, не казенный, а свой собственный. Не раз КВЧ пробовала забрать его у врача, когда не хватало в другом месте. Но Макс Альбертович всегда доказывал, что это его личная собственность, и ему оставляли. Самую поразительную особенность жилища Максика составляли картины. Вся стена над постелью высоко до потолка была завешена картинками небольшого размера, акварелями и масляными красками. Это была работа лагерного художника Финна Котра, высокого и угрюмого человека, которого Максик из любви к искусству устроил санитаром в свой стационар. Котра плохо говорил по-русски и еще хуже рисовал. Но Максик был доволен его живописью. «Как вам нравится?» — спрашивал он с вида мецената и любовался новой работой Котро, светло-голубым северным пейзажем или натюрмортом из пунцовых роз. Удовольствие, которое доставляли Максику эти виды, было так очевидно, что у меня не хватало духу подвергать их критике. Это была ужасная мазня. Однако на побеленной стене над железной кроватью заключенного эти цветные пятна что-то значили, и они удовлетворяли эстетическую потребность Максика. И трогательно было то, что он вообще имел такую потребность, имел уважение к искусству, даже в виде произведений Котро. Уже умер санитар и живописец Котро, который когда-то учил меня в лагере по-фински. И Максика давно нет в Круглице, но вещи переживают людей. И коллекция Котро, наверное, еще сохраняется в стационаре заключенными, в жалкой и серой жизни которых каждая цветная открытка, каждый след внелагерного быта означает напоминание о чем-то непохожем на их жизнь, о чем-то прекрасном и волшебном. В этой комнате я провел много часов в беседе с хозяином и даже имел право заходить туда в его отсутствие. Сюда я спасался из общего барака. Здесь я чувствовал себя человеком. Когда в 5 часов во время проверки стучали в дверь, Макс Альбертович отвечал «двое». И все знали, что за второй дверью это я. У нас была с Максиком общая страсть — лингвистика. Свободное время он проводил за столиком за чтением французских и английских книг. Для лагерника это изысканная аристократическая пассия. Максик упорно, усидчиво и настойчиво изучал эти языки. По-французски читал порядочно, но английский давался ему трудно. Всеми возможными путями он раздобывал книги, попадавшие в Круглицкую глушь. Ни одна поездка вольного жителя Круглицы по служебному делу в Москву не обходилась, чтобы не привезли ему какого-нибудь учебника. Таким образом, за 6 лет в лагере он собрал с дюжину книг. В 1944 году он приобрел клад. Тогда привезли в Ярцево из Архангельска 2 английских матросов, которые по пьяному делу набезобразничали в порту. Пребывание англичан в лагере не продолжалось долго. Не знали, что с ними делать. Поселили их отдельно, дали им блатную работу на мельнице при помоле муки и через 2 недели освободили. Сам прокурор приехал из Архангельска уладить это недоразумение. Уезжая, англичане оставили клад. С 50 дешевых криминальных повестей по-английски. Максик их купил со вторых рук по 50 рублей за книжку. Все эти книжки мы прочитали вместе. Я преподавал Максику английский, или, вернее, учился вместе с ним. Несмотря на то, что я позже него начал изучать язык, я легче разбирался в тексте. Скоро Максик привык читать со мной вместе каждый вечер несколько страниц по-английски. Для него это была единственная оказия найти учителя, а для меня — ученика. В течение 1,5 лет в Круглице я каждый вечер приходил к нему под окошко, стучал, и он сам отворял мне запертую дверь стационара. К книга, по которой мы учились языку, где каждое слово было нами прожевано и обсуждено, была повесть Синклера Льюиса «Элмер Гентри». Я трижды перечитал ее в лагере и уверен, что Синклер Льюис никогда не имел более благодарных и верных читателей, чем мы с Максиком. Зимой в этой каморке было тепло по вечерам. Макс Альбертович сам топил печурку часов в 9 по возвращении с приема в амбулатории. Входя, я прежде всего косился на плиту, где стояла для меня мисочка больничного супа. Это был мой гонорар. Больничный суп считался лучше общего, он был на масле. Иногда Максик сберегал для меня на добавку еще что-нибудь, кусочек соленой рыбы или ломтик хлеба. Если ничего не было, он извинялся. Но я был доволен уже тем, что нахожусь в тепле, чистоте, при лампе и за книгой. Это регулярная мисочка супа в течение 1,5 лет. Этот уголок в лагере, где я чувствовал себя человеком, конечно, были для меня великой помощью и помогли мне сохранить жизнь в 1943-1944 году. Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Я ему рассказывал о западной литературе то, чего он не знал, или о кино. Называл имена писателей и режиссеров. Максик записывал такие фамилии, как Роже Мартен Дюгар, автора «Семьи Тибо», или неизвестного в России Рене Клера. Он трогательно любил все то, от чего был отрезан в лагере. Хорошие книги, хорошую музыку, хорошее кино. Ни одной кинокартины он не пропустил в лагере. И видя, с каким увлечением он реагирует на все, что читает или видит, я от всей души желал ему когда-нибудь быть в настоящем кино и читать наилучшие книги мира. Макс был ценитель. Он умел испытывать искреннейшее наслаждение от книг и искусства. И именно этот человек был осужден на жалкий суррогатый всю жизнь в лагере и в глухой советской провинции, самой безотрадной в мире. Он был прекрасный рассказчик. В один вечер мы с ним вспоминали немецкие фильмы начала 20-х годов, время его и моего студенчества. Хенни Портен и Лиль Даговер, Ольгу Чехову и Ксению Десни. В другой вечер он рассказывал о своих путешествиях по Советскому Союзу. Максик плавал на ледоколе «Сибиряков» и 2 года служил на Шпицбергене. Целую книгу можно было бы составить из этих рассказов. Один раз был о нем репортаж в «Вечерней Москве». Это было во время его пребывания на Шпицбергене, где на концессионных началах разрабатывают в 2 пунктах угольные рудники и живут своей замкнутой жизнью, почти не соприкасаясь с норвежцами, хозяевами острова. Так случилось, что его вызвали в бурную ночь через залив на норвежскую сторону к молодому коллеге-врачу. который боялся без помощи старшего товарища производить какую-то сложную операцию.